Часть четвертая. Через несколько дней у подножия серых скал вырос целый гусиный город. Мартин с Мартой тоже обзавелись собственным домом. Первый раз в жизни пришлось им жить своим хозяйством. Сперва это было не очень-то легко, ведь что там ни говори, а домашние гуси — избалованный народ, привыкли жить, ни о чем не думая. Дом для них всегда готов, обед каждый день в корыте подают. Только и дело — ешь да гуляй. А тут и жилье надо самим строить, и о пропитании самим заботиться. Но все-таки домашние гуси — это гуси, и Мартин с Мартой отлично зажили в новом доме. Нильсу тоже поначалу пришлось трудно. Гуси, конечно, позаботились о нем. Всей стаей смастерили для него теплое красивое гнездо. Но Нильс не захотел в нем жить. Как-никак, он человек, а не птица, и ему нужна крыша над головой. Нильс решил построить себе настоящий дом. Прежде всего на ровном месте он начертил четырехугольник. Вот начало дома и заложено. После этого Ниль стал вбивать по углам длинные колышки. Он садился на клюв Мартина, и Мартин, вытянув шею, поднимал его как можно выше. Ниль устанавливал колышек в самый угол и камнем вколачивал в землю. Теперь оставалось выстроить стены. Мартину и тут нашлась работа. Он подносил в клюве палочки-бревнышки, укладывал их друг на друга, а Ниль связывал их травой. Потом ножичком вырезал в стене дверь и окошко и взялся за самое главное — за крышу. Крышу он сплел из тоненьких гибких веточек, как в деревне плетут корзины. Она и получилась, как корзина. Вся просвечивала. Ничего. «Светлее будет!» — утешал себя Нильс. Когда дом был готов, Нильс пригласил к себе в гости Акку Кебнекайсе. Внутрь она, конечно, войти не могла. Через дверь пролезала только ее голова, но зато она хорошенько осмотрела все снаружи. «Дом-то хорош!» — сказала Акка. «А вот крыша ненадежная!» «И от солнца под такой крышей не спрячешься, и от дождя не укроешься. Ну, да этому горю помочь можно. Сейчас мастеров тебе пришлю». И она куда-то полетела. Вернулась она с целой стаей ласточек. Ласточки закружились, захлопотали над домом. Они улетали, прилетали и без устали стучали клювами по крыше и стенам. Не прошло и часа, как дом был со всех сторон облеплен толстым слоем глины. «Лучше всяких штукатуров работают!» — весело закричал Нильс. «Молодцы, ласточки!»